старинном доме есть высокий зал. Ночью в нем слышатся тихие шаги. В полночь оживает в нем глубина зеркал, и из них выходят друзья и враги. Бойтесь безмолвных людей, бойтесь старых домов, страшитесь мучительной власти несказанных слов. Живите, живите, мне страшно, живите скорей. Кто в мертвую глубь враждебных зеркал когда-то бросил безответный взгляд, тот зеркалом скован, и высокий зал населен тенями, и люстры в нем горят. Канделябры тяжелые свет свой льют, безжизненно тянутся отсветы свечей, и в зал, в этот страшный призрачный приют, привидения выходят из зеркальных зыбей. Есть что-то змеиное в движении том, и музыкой змеиною вальс поет. Шорохи, шелесты, шаги. О, старый дом! Кто в тебя дневной, неполночный свет прольет? Кто в тебе тяжелые двери распахнет? Кто воскресит нерассказанность мечты? Кто снимет с нас этот мучительный гнет? Мы только отражение зеркальной пустоты. Мы кружимся бешено один лишь час, мы носимся с бешенством скорей и скорей, дробятся мгновения и гонят нас, нет выхода и нет привидением дверей. Мы только сплетаемся в пляске на миг, мы кружимся, не чувствуя за окнами луны, пред каждым из каждым его же двойник, и вновь мы возвращаемся в зеркальность глубины. Мы, мертвые, уходим незримо туда, где как будто бы все ясно и холодно светло. Нам нет возрождения, не будет никогда. Что сказано, отжито, не сказано, прошло. Бойтесь старых домов, бойтесь тайных их чар. Дом тем более жаден, чем он более стар. И чем старше душа, тем в ней больше задавленных слов.